Каждое мгновение магнит человека вызывает свет или тьму. Каждая мысль от тьмы или света, каждая созвучит с теми слоями пространства, которым соответствует по своей природе. Эта связь, устанавливаемая при жизни еще на Земле, продолжается и в мире надземном, магнитно притягивая его к соответствующим главенствующим мыслям сферам. И обитателем этих сфер или слоев пространства и становится незадачливый житель Земли, если не от света были мысли его. Но успешный промышленник жизни тяготеет к высоким слоям и в них обитает. Разные мысли бывают у одного и того же породителя их, и когда наступает период жизни в надземном, то постепенно поднимается дух по лестнице жизни, последовательно искупая на себе или нейтрализуя собою каждую порожденную форму мысли, пока не исчерпается вся ее энергия на нем самом, их породителе. Отсюда борьба высшего с низшим, и поле ее – душа человека, дабы мог он достичь того потолка, который был наивысочайшим в жизни его, преодолев при этом энергии низших притяжений. Каждой мыслью своей на земле кует человек будущее свое в мире надземном.